Что стало с диктором, я даже не представляю. Но вот то, что его больше никогда не подпустит к эфиру, уверен абсолютно. Так вот, теперь мы ищем новых кандидатов на работу в эфире. А я тут при чем? Я вас почти каждый день слушаю. Там женщина с очень приятным голосом читает новости. И вроде все хорошо. Ниночка, наш редактор. Но это совершенно не ее профиль. И даже есть кандидатуры. Но Петр Георгиевич категорически потребовал, чтобы все новички согласовывались с МГБ. Ну, после такого я с ним совершенно согласен. Но все равно не понимаю, при чем тут я. То, что тут происходит, чистейшей воды импровизация, не рассчитанная на большую аудиторию. На данный момент вы единственный, кого товарищи охарактеризовали исключительно положительно. И вот, даже выписку дали, он достал из кармана смятый листочек и, чуть прищурившись, прочитал с него. Вы характеризуетесь как обладающий великолепными аналитическими способностями. У нас в планах расширение вещания, и нам категорически нужны такие люди, как вы. Он аж всхлипнул от избытка чувств ко мне. Знаю я того, кто такую выписку мне дал. Редиска профессорская, Егоров его фамилия, дружбан нашего Василия Васильевича. Написал такую бумагу в МГБ, сексот недоделанный, что теперь фиг докажешь свою тупизну. Не могу, в притворном сожалении я развел руками, у меня даже паспорта еще нет. И все же, если отбросить проблемы, вы бы согласились, так кто же не согласится, если проблем не будет. Я где-то читал, что с сумасшедшими надо соглашаться. Он бы меня еще к Левитану в пару позвал. Отлично, тогда завтра увидимся. Радостно прокричал он уже на бегу. Странный день, странные люди. Ладно, инвентаризацию закончил, посетителей больше нет. Теперь надо проверить новый крем против морщин. Что там у нас в рецепте? Касторка, отвар ромашки и липового цвета. Перемешать и потом добавить сливочное масло. Касторку возьму у врачей, масло в столовой. Ромашку, наверное, у фармацевтов найти можно. А вот, черт побери, что из себя представляет этот липовый цвет. Глава 17. И на этом позвольте закончить мою утреннюю программу. Милые женщины, я не устану повторять, вы прекрасны. Закончив, я чуть подождал и щелкнул тумблером, отключив микрофон от трансляции. Вот сегодня прямо отлично все прошло, ни разу не запнулся и не сбился. Всегда бы так. Ладно, хорошего понемногу. У меня на сегодня еще 3 заявки лежат, 2 мелочь, а вот с третьей, чует моя пятая точка, придется немного повозиться. Встав со стула, я надел халат и вернул на лоб свой фонарик. Врачей в больнице много, а электриков мало, поэтому приходится соответствовать. Однако сразу около двери меня поджидали старые знакомые в черной форме. Надо же, МГБ опять явилась по мою душу. Удивленный, я покрутил головой в поисках ожидающей меня медсестры. Этот ритуал уже стал для меня привычным, и я не хотел его пропускать, все-таки каждый день новое знакомство. Медсестра обнаружилась за дверями сестринской, старательно делая вид, что она тут по делу. Конспираторша Фигова, хоть бы что-нибудь в руки взяла, иначе у товарищей могут возникнуть резонные вопросы. Ну, что может делать медсестра с косяком двери, да еще столько времени? Николай, Василий, ничего плохого от них я не видел, поэтому подошел поздороваться первым. Какими судьбами, товарищ Брянцев? Они немного помялись, но ответили на рукопожатие. У нас есть приказ обеспечить проведение с вами соответствующих списку мероприятий. Ндас, немного удивительно для меня, ведь вроде дело закрыто. Но совершенно не проблема, согласился я. Вот сейчас сей прекрасной чаровнице выдам положенное подношение, и я весь ваш. Я кивнул на мгновенно залевшую медсестру. Оба МГБшника внимательно посмотрели на медсестру, видимо, пытаясь найти в ее немного поплывшей фигуре описанные мной черты. Медсестра под прицелом двух мужских взглядов задергалась, пытаясь куда-то деть вдруг ставшие неуклюжими руки. Я хмыкнул, подошел к ней и, немного карикатурно изогнувшись, предложил ей свою руку колечком. Выражение отчаяния на лице медсестры сменилось на изумление, которое следом мгновенно вытеснило радость. Она тут же повисла на мне, немного обиженно оглядываясь по сторонам в поисках отсутствующих соперниц. Таким макаром мы прошли до моей каморки, где я вручил страждущей кастрюлю со сделанным по очередному рецепту кремом. Получив желаемое, она буквально испарилась, не желая больше испытывать терпение силовиков. Я повесил халат на вешалку, снял с головы фонарик и положил его на стол. «Все, я готов», на всякий случай оглядевшись на предмет непорядка, Я закрыл дверь и повернулся к силовикам. Николай достал из висящей на боку планшетки лист и, взглянув на него, произнес: «Пункт первый. Паспортный стол». Я сидел, мрачно уставившись на шапку документа. Комитет радиоинформации при Совете министров СССР, не хухры-мухры. Чуть ниже тоже неплохое название, отдел защиты государственной тайны. Я вздохнул и пододвинул к себе еще один листок. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1947 года, с заголовком об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих государственную тайну. Я внимательно прочитал: если просто потреплю языком, то от 8 до 12 лет лагерей, а если документы потеряю, то всего от 4 до 6. Прям интересно, от чего такой дисбаланс, хотя вот, написано дальше, если последствия будут тяжкими, то от 6 до 10. В общем, болтать языком невыгодно, как ни крути. Подтянув к себе указ, я открыл своему взору еще пару книжечек. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, и мероприятия по обеспечению сохранности государственной тайны. А нет, вот еще одна спряталась. Мероприятия по учету средств радиоинформации. Разложив все эти бумажки перед собой веером, я брал их по одной и перечитывал, пытаясь найти в них скрытый смысл. Да, я сидел на расстоянии в несколько подписей от начавшегося так неожиданно нового этапа своей жизни. Внезапно вчерашний лысый мужик оказался вовсе не сумасшедшим. Этот толстячок реально был начальником областного радиокомитета, который после моего легкомысленного согласия развил бурную деятельность, надавив на все педали и дернув за все рычаги, что у него были. Видимо, вопрос, стоящий перед ним, был очень важный, потому что бюрократическая машина неожиданно для меня быстро провернулась, выплюнув пачку касающихся меня приказов, распоряжений и указаний. Согласно какому-то из них, Николаю и Василию выдали четкий приказ, следуя которому, они двинулись вместе со мной по заранее составленному кем-то списку учреждений. Ошарашенной скоростью, я даже не стал спрашивать, зачем нужно столько народу для такой работы, то ли для более качественного конвоя, то ли они только парой работают. Мы вваливались в организации, полностью игнорируя очереди, обеденные перерывы и прочие подобные мелочи. Кто-нибудь из моего сопровождения подходил к начальнику, показывал удостоверение, следом на стол ложился соответствующий документ. В 100% из 100 вокруг меня образовывался водоворот людей, которые что-то делали, спрашивали и выдавали. Потом водоворот стихал, и мы ехали в следующее по списку место. За несколько часов я получил паспорт, открыл счет в Гаструдсберкассе, наконец-то официально устроился и тут же уволился из больницы. Благодаря медсестре слухи обо мне пошли самые страшные, потому что сотрудницы бухгалтерии вручали мне бумажный кулек с пирожками со слезами на глазах. Но мне нечем было их утешить, потому что и сам был не в курсе происходящего. А лыбящиеся МГБшники отделывались от меня ничего не значащими фразами типа «когда надо, тогда узнаешь» и «не имеем приказа». И ведь даже пирожки, которые мы заточили на троих, не поколебали их решение оставить меня в неизвестности. Хорошо, что где-то после обеда список у них кончился, и мои сопровождающие сдали меня с рук на руки своему коллеге, начальнику того самого отдела по защите гостайны. И вот, сейчас я сижу в самом центре города, на втором этаже почтамта на Советской площади, и размышляю, во что меня засосало. С одной стороны, я явно поднялся на пару ступенек в местной иерархии. Вон паспорт, сберкнижка, какие-то ордеры и расчеты ждут меня в папке с завязочками из шнурков. Там даже пара ключей на веревочке есть, только я в суматохе так и не понял, отчего они. С другой стороны, за так простому, ну хорошо, почти простому электрику не приделывают ракетный ускоритель в виде двух ГБшных сотрудников, поэтому наверняка падать будет больно. Ладно, пока тюрьмой только стращают, но в нее не садят, поэтому прорвемся. Я еще раз тщательно прочитал выданное и, вздохнув, начал вписывать свое имя и отчество в заранее оставленные поля. Только обязательства о неразглашении пришлось писать полностью собственноручно, наверное, для того, чтобы больше проникся возлагаемой ответственностью. Ну что, просмотрел, наконец. В комнату заглянул начальник секретки и, получив мой кивок, продолжил: «Ну, тогда пошли знакомиться». Проследив, как я аккуратно собрал все бумаги в одну пачку, он одобрительно кивнул и повел меня по коридору, на полу которого когда-то был паркет. Сейчас узнаваемую елочку можно было разглядеть только по краям, Середина же вся была вытоптана до гладкой канавки, на поверхности которой виднелись редкие пятна коричневой краски. Вскоре мы зашли в комнату, посередине которой стоял здоровенный стол в окружении разнокалиберных стульев. Около окна стоял сердитый молодой парень и раздраженно дымил в форточку. Одно сидячее место было занято тем самым лысым толстяком, который что-то быстро писал на листочке. «Алексей Павлович, принимайте пополнение». Мой сопровождающий быстро отобрал из пачки, которую я до сих пор держал в руках, листочки с моей подписью и тоже сел за стол. Пожав плечами, я решил не отрываться от коллектива и занял за столом ближайшее к двери место. «Сейчас, одну минуточку». Попросил у меня извинения лысый и продолжил что-то писать. Он явно тут был главный, поэтому я молчаливо согласился. Перо легонько поскрипывало, парень дымил не переставая, в общем, делать было нечего, поэтому я стал осматривать помещение. Первый обзор не принес ничего примечательного. Обычная комната, два окна с форточками, под ними батареи. Люстры нет, вместо нее сверху сиротливо на проводе свисает одинокая лампочка. «Итак, Вячеслав Владимирович, я закончил», — голос Алексея Павловича заставил меня обратить на него внимание. «Хоть мы уже и знакомы немного, но тем не менее представлюсь. Алексей Павлович Малеев, председатель областного комитета по радиовещанию. С Игорем Степановичем вы уже знакомы», — он кивнул на секретчика, «а вот с Андреем Леонидовичем Кондауровым еще нет». Парень у окна посмотрел на меня, сердито буркнул привет и зажег очередную папиросу. Такими темпами у него скоро из ушей никотин начнет капать. «Прежде чем я вас введу в курс дела», — лысый повернулся к секретчику. «Все подписано?» «Да, ознакомлен. И подписи все на месте. Так вот, прежде чем расскажу, из-за чего такая суматоха», — Алексей снова повернулся ко мне и пододвинул листочек, — «посмотрите, пожалуйста, этот документ. Я взял предложенное постановление Совета Министров номер такой-то, от 49-го года, про новые приемники, которые требуется выпускать только с диапазоном средних и длинных волн. Приемники назвать «Москвич» и «Салют», или уже готовым присвоить такие названия, тут я не понял. Ну, вроде нормально все, никакого криминала». Ознакомился, я вернул листик на стол и подтолкнул его назад. «А теперь ответьте, пожалуйста, каковы, на ваш взгляд, причины подобного решения о диапазоне принимаемых волн?» Опа, а парень у окна подобрался, будто сейчас бросится на меня. «Только средние и длинные. Никаких коротких диапазонов», — я начал делать вид, что размышляю. На самом деле ответ мне был известен. Еще до попадания я интересовался, почему во многих советских приемниках было так. Ведь докрути несколько витков на катушку или смени конденсатор, добавь антенный вход, и практически любой приемник получал возможность принимать передачи на коротких волнах. И даже когда в позднем СССР появились приемники с коротковолновым диапазоном, он был в них исключительно для галочки, чувствительность там была такая низкая, что иногда отличалась на порядок от соседних. По каким-то причинам требуется для населения ограничить прием передач от удаленных радиостанций, особенно в темное время суток. Еще немного поизображав размышления, я поделился с окружающим послезнанием. «Волшебно!» — вдруг грохнул ладонями о стол Алексей Павлович. От неожиданности я аж вздрогнул. «Андрей, как тебе такое, а?» Он повернулся всем телом к парню у окна. Тот стоял, удивленно глядя на меня. Папироса, прилипшая к нижней губе открытого в изумлении рта, делала его облик очень комичным. «А как это?» Наконец отмер он. «Ну, короткие волны обладают крайне специфичным поведением», — я пожал плечами. «Только они имеют свойство отражаться от ионосферы с крайне малыми потерями. Поэтому на обычном приемнике, особенно ночью, возможно услышать станцию, находящуюся за 3 или даже 4 тысячи километров. Средние и длинные волны такими цифрами похвастаться не могут, не говоря уж об ультракоротких. Это же тогда больше станций надо ставить. Но ведь это же тогда вредительство какое-то получается», — начал было парень и тут же заткнулся. «Дошло, кого вредителями называют. Не вредительство, а забота о населении. Я решил прийти ему на помощь. Вот так поставит капиталист в удобном месте радиостанцию и начнет транслировать всякую чушь, маскируясь под добропорядочного. Очень многое может произойти, пока какая-нибудь доярка не поймет, что за гадость она слушает». Я благоразумно не стал оповещать присутствующих о том, что полностью в курсе, что уже поставили и уже вещают. На приемнике, встроенном в больничный агрегат, Я уже успел послушать BBC и даже «Голос Америки». Хоть и делались попытки их глушения, но на данный момент щит явно проигрывал мячу. Пока их передачи отличались крайней наивностью и транслировали в эфир реальный бред в духе. По сообщению нашего корреспондента, в Москве произошла авария с фекалиями. Теперь все горожане ходят, зажимая нос. Но это пока, скоро в эфире начнется реальная войнушка кто кого. Может, помочь, чтобы мы их, а не они нас, я отложил мысль в раздел на подумать. А государству несложно поставить чуть больше радиостанций, вещающих на длинных и средних волнах, продолжил я, в результате через некоторое время население будет охвачено радио, а имеющиеся приемники с диапазоном КВ станут анахронизмом. Кем станут? Парень смотрел на меня уже с восхищением. Чем-то несвоевременным, пережитком старины, внезапно помог мне секретчик. Очень, очень восхитительно, вернул к себе внимание лысый. Вы уж, пожалуйста, не обращайте внимания на поведение Андрея. Просто я задал ему тот же вопрос утром, и он не смог найти ответа, даже обладая значительно большим объемом информации, чем вы. Эх, дорогой товарищ, ты мой начальник. Знал бы ты, каким складом этой самой информации я обладаю. Мне, конечно, приятно ощущать столько внимания вокруг моей персоны, но не могу не задать один вопрос. Почему я? Мне в самом деле было интересно, как он на меня вышел. Ну, мы постоянно ищем образованных людей, которые обладают свободным от предрассудков сознанием. Тут он немного замялся и опустил взгляд на стол, и к которым нет претензий от МГБ. А вас я уже давно получаю множество сигналов от своих знакомых, продолжил он. Ваше устройство по охлаждению воздуха или бесперебойное освещение, они же гениальны по своей простоте. Все лежало на поверхности, надо было только взглянуть под другим углом. Скажу честно, поначалу я не придал этому значения. Ну, мало ли наша земля рождает талантливых людей, он пожал плечами и откинулся на спинку стула. Но вот организация отдыха пионеров или ваши развивающие передачи, раздухарившись, он начал махать руками в такт своим словам. Это же совершенно новое слово. Я был на курсах в Москве, так там и десятой части использованных вами приемов не рассказали. Скажу честно, я даже немного покраснел. Конечно, похвала совершенно незаслуженная, ведь в своих работах я опирался, так сказать, на плечи гигантов, но не будешь же об этом рассказывать. И когда Игорь пришел от коллег с положительным ответом, я лично прослушал пару ваших выступлений, от возбуждения он аж подпрыгивал на стуле, и тогда убедился, что вы именно тот, кто нам нужен. Но вы так и не сказали, для чего я вам такой, я замялся, хороший нужен. Вы будете среди тех, кто двинет вперед развитие вещания у нас в районе. Кажется, лысого понесло в агитационном угаре. Да я же не отказываюсь. Но для этого не нужно сопровождение МГБ по инстанциям в темпе ошпаренной кошки. Вот, лысый пододвинул ко мне две здоровые папки, на обложке которых крупными буквами было написано в 200 км/3. Завтра из Москвы приезжают специалисты для монтажа и наладки, пояснили мне, пока я развязывал тесемочки у первой папки. И вашей задачей станет перенять максимальное количество знаний у товарищей. Ну ладно, со спешкой понятно. И даже в то, что я весь такой хороший, и МГБ ничего не нашло, тоже поверю. Хотя бы потому, что я никуда особо и не лез. Но вот зачем меня под Гастайну подписали, хотя вот и ответ. Я переворачивал листок за листком и усиленно пытался не дать челюсти удариться об пол. Оказывается, между Москвой и Ленинградом прокладывается кабель, по которому планируется пустить теле- и радиопрограммы. А Калинин оказывается прямо у него на пути, поэтому и решили сначала потренироваться тут, благо расстояния небольшие. Но разработчикам и конструкторам этого показалось мало, поэтому в планах стоит и пробное вещание по кабелю на конечных абонентов. Представляете, в 1951 году в СССР будет кабельное телевидение. Ну, или чуть позже, но будет. Я со своим послезнанием считал, что оно у нас появилось только в годы перестройки, а до этого только у буржуев было. Я вернулся на первую страницу. Итак, у нас сейчас первый этап, просто проверить, что кабель Москва-Калинин целый и по нему возможна передача сигнала на такое расстояние. Если все хорошо, то из аппаратной на Шаболовке мы должны увидеть картинку тут, причем не с помехами, как сейчас, а идеального качества. Здорово, всяко лучше, чем рецепты кремов по библиотекам выискивать. Ну что же, скажу честно и откровенно, я очень впечатлен стоящими перед нами задачами, Наслушавшись Лысого, я от чего-то тоже свалился в официоз. И верю, что они нам по плечу. Ну и отлично, заулыбался мне в ответ Малеев. Но обязан напомнить, что дело это на контроле на самом верху, поэтому необходимо его выполнить с максимальным качеством. Вот еще бы палец со значительным выражением лица поднял бы. Но вообще странно, столько уже общаемся, а ни разу про Сталина не упомянули. Та самая вольница среди своих или такое практикуется только в печати, там без пары тройки страниц об этом не обходится. Хотя и Василий Васильевич тоже на планерках особо не напирал на это. Ну, насколько будут ресурсы, настолько и выполним. Постарался я охладить пыл Алексея Павловича. Физика, наука очень бессердечная, и из ничего все не получается. За это можешь быть спокоен, в разговор вступил Андрей, ресурсы есть все. А если чего-то не хватает, то обратись к нам, и мы обеспечим. Не понял, я что, сейчас единственный работник, и вы мои начальники? Мне как-то стало не по себе. Нет, начальник у тебя один, Андрей, как руководитель ретранслятора, а уже он подчиняется мне. Спокойный Алексей Павлович мне нравился гораздо больше, чем возбужденный. Просто, как я уже информировал, через условия МГБ прошли пока лишь вы. А Игорь Степанович, при упоминании своего имени мирно дремавший секретчик встрепенулся. А Игорь Степанович просто контролирует, чтобы мы не испортили ситуацию. Но повторюсь, нас мало, поэтому должности номинальные, и всем нам придется заниматься самой разнообразной работой. Ладно, я сложил листы обратно в папку и завязал тесемки, тогда у меня самый животрепещущий вопрос. У нас будет что-то типа обеда, а то в животе уже кишка кишке фигу кажет. Да, действительно, уже почти 4 часа, засуетился Лысый. Андрей, покажи Вячеславу тут все необходимое. Без ока вышестоящего начальства мой новый босс Андрей оказался вполне себе компанейским человеком. Нам сильно помогла небольшая разница в возрасте, поэтому как-то сразу перешли на «ты». Не откладывая дело в долгий ящик, он повел меня в столовую, расположенную в подвале стоящего рядом райкома партии. Пока шли, Андрей заглядывал почти в каждую дверь и демонстрировал меня, как некоего диковинного слона. И если с тем же главным инженером мы просто поручкались, то в бухгалтерии настал мой звездный час. Стоило мне выудить из папки трудовую, как меня тут же опознали Вячеславом из городской. Что тут началось? Сразу с десяток бухгалтерш окружили меня и начали наперебой о чем-то выспрашивать. Женщины без труда оттеснили от меня Андрея, заставив того ошарашенно смотреть на разворачивающееся перед ним действо. Вскоре шум вокруг достиг того уровня, когда возникает желание закрыть уши руками. «Милые дамы», я поднял руки, привлекая внимание в попытке их утихомирить. «Милые дамы, сразу сообщаю, что я теперь работаю тут, поэтому мы будем видеться часто. И сразу прошу меня простить за бестактность, день сегодня был очень тяжелый, и я уже почти ничего не соображаю. Поэтому сейчас не смогу уделить вам должного внимания. И вообще, мы в столовую шли», подал от дверей голос Андрей, сразу же получивший в ответ нескольких неприязненных взглядов. «Ой, дурак, кто же так с алчущими общения женщинами поступает?» «И да, как верно заметил Андрей Леонидович, мы действительно идем в столовую», внезапно у меня в животе заурчало. «Как слышите, пирожки от ваших коллег из больницы уже давно кончились, поэтому мне крайне срочно необходимо подкрепиться. Но я не могу уйти от таких чудесных женщин, тут у каждой талию можно делать где угодно, поэтому главное, не смотреть в глаза, а то распознают иронию и порвут, без свежего рецепта, который я только сегодня рассказывал в больнице. Он простой, слухи при наличии телефона распространяются мгновенно, поэтому не успел я передохнуть от незапланированного выступления в бухгалтерии, как мне пришлось повторить его в столовой с небольшими вариациями. А самой большой наградой мне стали офигевшие лица двух мужиков в пиджаках, которые стали свидетелями моего бенефиса перед повелительницами поварешек и кастрюль. В общем, не скажу за всех, но я наелся знатно. Посидел бы еще, но вовремя понял, что третий стакан компота уже просто не влезет. Обижать отказом не стал, поэтому просто сослался на дела. «Слав, а ты кто?» Андрей чуть забежал вперед и что-то пытался разглядеть на моем лице. «Ты же наверняка читал мое дело. После устроенной поварихами дегустации блюд мне совершенно не хотелось разговаривать. Электрик я, лампочки меняю». Глава 18. «Е-е едут». Заполошный крик неизвестной дуры ворвался в комнату из коридора. «Вчера вечером мы с Андреем нашли в здании комнату с диваном, притащили из соседней второй и до поздней ночи читали документацию под чернющий, практически чефирный чай. Ему до дома было далеко, я вовсе пока не знаю, где мне ночевать, поэтому заснули прямо там же, где и работали. И отлично, кстати, спал, пока не разбудили. Да едут же. Дверь с грохотом распахнулась, и по комнате пронесся порыв ветра. Хорошо еще, что я вчера перед самым сном заставил начальника убрать все разложенные по порядку листочки в папку, а то сейчас гадал бы, все ли на месте или какой-то листик улетел. Я приоткрыл глаз. Андрей спал, значит, вся эта кутерьма не про нас. Ну вы чего? Раздался срывающийся на фальцет крик над самым ухом. Не, с таким подходом фиг поспишь. Я сел на диване и, прикрыв зевок ладонью, посмотрел на нарушительницу нашего сна. Рядом стояла Фурия и, жадно дыша, обводила взглядом комнату. Черные туфли с ремешком через ногу, собравшиеся гармошкой на коленях колготки жуткого коричневого цвета, зеленая юбка и блузка с каким-то незатейливым рисунком составляли вместе с растрепанной прической довольно-таки прикольную картину. Ужа! Прекрасное создание! Ты кто? Осмотрев нарушительницу нашего сна, я задал, по-моему, самый логичный вопрос. Познакомься, это Нина, наш редактор, раздалось с соседнего дивана. Когда она хорошая, то откликается на Ниночку, а когда плохая, то тогда как сейчас. Нина, это Вячеслав, он электрик. Да что вы себе позволяете? Это чудо подошло к столу. Время уже практически 8 утра, мне телефонировали, что товарищи из Москвы уже в городе, а у вас тут, она брезгливо понюхала остатки чая в кружке, бардак несусветный. Что можем, то и позволяем, настроение у меня было пока не очень. И попрошу, не трогайте, пожалуйста, папки, они жутко секретные. Если там что-то потеряется, то мне придется вас съесть. Чудо в колготках фыркнуло и, пробурчав что-то типа не очень-то и хотелось, вышло быстрым шагом из комнаты. Вскоре послышался стук открываемых дальше по коридору дверей. Порадовало, что больше воплей не было. Ладно, давай одеваться, и в самом деле, пойдем посмотрим, что там за товарищи из Москвы понаехали. Отчаянно зевающий Андрей начал делать некое подобие зарядки. Одевшись, я подошел к столу и взвесил на руках папки. Каждая с килограмм, а то и больше, а значит, просто так с собой не потаскаешь. Надо будет к Игорю Степановичу обратиться насчет сейфа, ведь должно же быть для таких документов место хранения. Вообще, размах задуманного поражал и разрывал мой разум своими объемами. Согласно плану неизвестного мне Нигипросвязь, трасса Москва-Ленинград на самом деле состояла из целых трех кабелей. Когда проект завершится, между Москвой и Ленинградом они будут проложены так, чтобы нигде не пересекаться и не проходить через одну точку. Например, в почтамт заходил только один кабель, второй должен был зайти в соседнее здание, а третий вообще проходил около железнодорожного вокзала. Так, с папками в руках я и спустился на первые этажи, налегая всем телом, открыл скрипучую дверь на улицу. Прямо около входа в здание уже стояло 4 полуторки, а весь тротуар был заполнен множеством громко разговаривающих людей. Судя по обилию пиджаков, начальство здесь присутствовало в значительном количестве. «Ты чего это тут в таком виде?» Ко мне со спины зашел Малеев. «Так у меня другого нет. Сначала было не нужно, а теперь уже некогда. Ладно, тогда просто не маячь на глазах, может и пронесет. Что должно пронести, я не успел узнать, так как к Алексею Павловичу подскочил невзрачный мужичок и, ухватив его за локоть, показал куда-то в сторону. Наш самый главный начальник, видимо, этого только и ждал, потому как резко рванул прямо в центр толпы. Я пожал плечами из-за полного непонимания момента и отошел подальше. Если спросит, то я просто выполняю приказ не маячить на глазах. Положив папки на подоконник самого крайнего окна на первом этаже, уселся рядом и стал ждать развития событий. Вскоре послышался звук мощного двигателя, и из-за поворота вырулил здоровенный грузовик, весь завешанный красными полотнищами. А ничего, решили тут устроить демонстрацию по поводу приезда москвичей. Пока грузовик фырчал двигателем, разворачиваясь и паркуясь, в толпе собравшихся начались пертурбации. На передний план выходили костюмированные, причем явно в строгом, но каком-то непонятном для меня порядке, а все остальные оказывались в задних рядах. Внезапно со стороны грузовика раздался грохот чего-то упавшего, и я с удивлением обнаружил, что из него уже получилась здоровенная трибуна, которую тут же оккупировал Малеев. товарищи, мне выпала большая честь открыть этот митинг в честь начала работ под руководством комитета. Обалдеть, не демонстрация, а митинг. Странно, но почему на улице? Неужели внутри стоящих вокруг зданий не нашлось актового зала поприличнее? Я прислушался. Ну вот, еще удивлялся, почему так мало упоминаний Сталина и партии слышал. Сейчас Алексей Павлович жонглировал фразами и цитатами настолько мастерски, что я прямо почувствовал, что лично Иосиф Виссарионович днями и ночами пинал всех в этой гипросвязи, чтобы побыстрее нарисовали проект. А без личного участия секретаря КПСС Калининского райкома вообще ничего бы не получилось, просто никто другой не обладал такой полнотой знаний и умений, как у него. Даже Ленин умудрялся одним мудрым взглядом с портрета предостерегать всех от ошибок. Один оратор сменял другого, аплодисменты разливались шумным морем в положенных местах, а я все больше и больше начинал уважать профессионализм выступающих. Ведь надо же, столько слов и фраз, а о сути проекта не было сказано ни слова. Никакой шпион не догадается, о чем именно идет митинг. Но вообще, по большому счету такие речуги можно было практически без изменений произносить на открытии какого-нибудь коровника или общественного туалета. Там тоже требуется углубить, расширить охват населения и сделать так, чтобы капиталистический мир завистливо глядел нам вслед. Товарищ, тут сидеть нельзя. Я оторвался от созерцания очередного оратора. Ко мне обращался совершенно неприметный мужик. Ни высокий и ни маленький, ни толстый и ни худой. В общем, взгляду совершенно ни за что зацепиться. Я удивленно покопался в памяти, неужели уже появились службы охраны всяких первых лиц и прочие наружки. То, что у Сталина был, то есть сейчас есть Власик, это я помню. Но в Калинине, к вашему сожалению, мне можно, я пригрелся в лучах уже почти осеннего солнышка и не собирался менять свое место как минимум до окончания всех этих праздничных мероприятий. Тем более отсюда все было хорошо видно и слышно. По какой причине? Видимо, не привыкший к таким ответам, очень удивленно протянул мужик. А у вас есть допуск? Какая-то вожжа попала мне под хвост, и я решил немного поприкалываться. Мужик опешил. А я продолжил, неприметно показывая пальцем. Вон, видите, стоит на крыльце, около двери, товарищ в костюме и смотрит строгим взглядом. Ах, даже знакомы, ну вот, он может вам рассказать, от чего, почему и как. Мужик отошел от меня немного задумчивым. В самом деле, сидит неизвестный раздолбай и знакомствами с допусками бросается. А я же положил руку на папки, чтобы не утащили невзначай, и, закрыв глаза, подставил лицо солнышку. Бравурные речи можно и не глядя слушать. Главное тут, не заснуть, а то точно неприятностей не избежать. Вячеслав, а вы почему не на митинге? О, вот стоило подумать о сне, как тут же появился наш будильник. Нина, я тоже рад слышать ваш голос. Я открыл глаза, промаргиваясь. Надо же, как общественное мероприятие меняет облик. От старого образа на месте остались только туфли. Строгое черное платье в белый горошек и прилизанная прическа, волосы затянуты в странно смотанный кандибобер на затылке, и передо мной совершенно другая женщина. А ваш новый облик, прямо услада для глаз окружающих, я попытался сообразить комплимент. Вы не ответили на мой вопрос, в меня вперился взгляд, пытающийся казаться строгим. Ух, колючая какая, но опыта все-таки маловато, не могу вместе со всеми. Я же вам говорил, что папки секретные, куда мне с ними? Я похлопал рукой по ним, а так и слушаю. И не мешаю. Папки действительно очень непростые, вступил в разговор неслышно подошедший секретчик. Но почему вы с ними тут? А где же еще быть? Удивился я, надо и на митинге быть, и оставить я их не могу, сами знаете, что за содержание у них. Но почему они не в сейфе? Игорь Степанович грозно смотрел на меня. Так нету сейфа, увидев, как краснеет секретчик, готовясь взорваться, я быстро добавил, ну, или как минимум я про него не знаю и доступом не обладаю. Пыша-шали, он как-то нервно дернул головой и подал пример, заворачивая за угол. Я сполз с подоконника, отряхнул руками то, на чем сидел, и, подхватив папки, двинулся следом. Шли мы недолго, до неприметной двери сзади почтамта. То ли черный ход, то ли аварийный, вывески никакой не было. Поднявшись по замызганной лестнице, мы снова вышли в знакомый мне коридор на втором этаже. Пройдя немного, секретчик остановился и огляделся, что-то высматривая. «Исправляю упущенное вчера. Вот отсюда и до конца коридора», — он рубанул рукой, показывая границу, место для трансляционного узла. Потом по проекту проломим стену в соседнее здание, и оно тоже будет нашим. Вот эта комната на данный момент по плану обозначена как дежурная. Он распахнул дверь, приглашая войти. Я вошел, да это же та самая комната, где меня вчера знакомили со всеми. Только теперь стулья стали все одинаковыми, а в углу обнаружился сейф. Подожди, я сейчас. Михайлюк куда-то пошел по коридору, судя по звуку, в соседнюю комнату. На, и не оставляй больше. Он протянул мне папку, в которой были все мои документы. Черт, я с этими государственными тайнами совершенно про нее забыл. Спасибо большое, пробормотал я, заливаясь от стыда краской. Совсем я голову потерял. Ничего, все мы грешны, утешили меня. Открывай папку, там должны были тебе ключ выдать. Есть такое, повеселел я и, присев за стол, начал развязывать тесемочки, даже два, если я правильно помню. Память меня не подвела. На каком-то волосатом шнурке с биркой к 1387 обнаружились два ключа. Я поднял их и поболтал, демонстрируя секретчику. Ну вот, один из них должен подойти, он показал на сейф. Встав, я примерился. Первый ключ не подошел просто из-за формы бородки, зато второй вошел без проблем. Крутнув ключ, я услышал глухой щелчок открывшегося замка и потянул дверцу на себя. Обычный сейф, 5 полок, на верхней еще один маленький ящичек, запирающийся на отдельный ключ. Ключ торчал в замочной скважине, ручек на дверке не имелось, поэтому я потянул прямо за головку ключа. Ожидаемо внутри тоже оказалось пусто. Нет, чтобы оставить пистолет или пачки денег, как в боевиках или там детективах. Хмыкнув, я закрыл ящичек и вынул ключ. Переложив папки в сейф, я немного демонстративно закрыл его. А второй ключ тогда от этого кабинета? Поинтересовался я. Нет, ключ от кабинета ты будешь под роспись каждое утро получать и каждый вечер под роспись же сдавать охране. Какой охране? Не понял я. Скоро появится. А пока ее нет, то мне. Тогда отчего же второй ключ? Ну, если я правильно помню приказ, то от квартиры? Огорошил меня секретчик. Какой квартиры? Поначалу я даже не понял ответа. Откуда я знаю? В ордере должно быть все прописано. Немного удивленный, я снова открыл сейф и, достав свою папку, начал потрошить ее. Приказы, выписки, постановления. Вот, я быстренько пробежал глазами. Ордер, жилищно-коммунальный отдел, выдано право вселения со вчерашнего числа, непонятная подпись, печать, салют. В комнату ворвался Андрей, весь загадочно улыбающийся и радостный. На митинге налили всем по рюмочке, что ли? А Новоторжская улица, дом 7, это где? Сверившись с адресом, поинтересовался я у него. Выходишь, сворачиваешь налево, она и будет. Первые дома, это где-то около парка, там он будет по левую руку. Даже если захочешь, не потеряешься, улица в реку упирается. Ндас, я почесал в затылке, и чего мне со всем этим делать? Я передал своему начальнику ордер. Как что? Спросить у меня разрешение уйти с рабочего места пораньше и идти принимать жилплощадь? Просветил он меня, мельком глянув на бумажку. А москвичи? А что москвичи? Они сейчас кто на экскурсию, кто на совещание, потом гостиница, вечером торжественный ужин. Кстати, вместо меня пойти не хочешь? Хотел бы, но не имею возможности, слукавил я, жестом показав руками на свою непритязательную одежду. Вообще-то надо с этим что-то делать. В больнице еще ничего было, а тут уже второй раз обращают внимание. Да, тут у тебя пока недостаток и сплошные минусы. Он хлопнул себя по коленам. Но жениться тебе пока не надо, рабочей спецодеждой мы тебя обеспечим, а праздничную ты сам себе купишь. Тогда я вскочил и дурашливо вытянулся. Товарищ начальник, разрешите отбыть для приема жилплощади в рамках, установленных ордером. Иди, только не забудь прежде зайти в бухгалтерию, там тебе подъемные должны были выписать. Доставая папиросы, махнул он рукой. Я закрыл сейф, подхватил свою папку для более вдумчивого ознакомления и отправился в бухгалтерию. Доброе утро. Я аккуратно постучал в двери, приоткрыв ее, аккуратно протиснулся внутрь в ожидании повторения вчерашнего взрыва эмоций. Однако меня встретила практически мертвая тишина, прерываемая лишь шелестом бумаги. Не понял, что-то случилось. Хотя нет, вон как все улыбаются. Вячеслав, подойдите сюда, пожалуйста. Раздался глубокий женский бас из дальнего угла. Какая-то толстая тетка лениво покачала рукой, привлекая мое внимание. Ну, раз женщина просит, то надо подойти. Я Ирина Олеговна, главный бухгалтер», — отрекомендовалась она, стоило мне приблизиться и сесть около ее стола. «Как вас зовут, я знаю. Ух, серьезная какая. Теперь понятно, отчего весь отдел как мыши под веником сидят. Распишитесь вот тут и тут». Она подала мне два листка. Я глянул, приказ о приеме на работу и его копия. Подпись Малиева уже стояла. Я поставил свою подпись, ухитрившись не посадить кляксу. «Спасибо. Касса вот за этой дверью, потом вас никто тут не задерживает». Мне царственно указали мощным перстом на расположенную неподалеку дверь. Я молча кивнул и прошел в указанном направлении. За дверью обнаружилась маленькая пустая комнатка, в которой был только стол, сейф и два стула. На одном из них сидела миниатюрная женщина, которая что-то писала в толстенный журнал. Услышав, как я открыл дверь, она подняла голову и следила за мной, как удав за кроликом. Однако стоило мне закрыть дверь, как пристальный взгляд исчез под радостной улыбкой. Она сложила руки в кулачки около груди и восторженно прошептала: «Я знала, что вы придете». «А почему шепотом?» — тихо поинтересовался я в ответ. «Так шапка на месте и злая какая-то. Выговор на пустом месте никому не охота получить». «Какая шапка?» «Ну, главбух наш, фамилия у нее Шапкина. Так-то она ничего обычно». Теперь стало совсем все понятно. Начальница-деспот, держащая всех подчиненных в страхе. Ни шагу от должностной инструкции, ни пяди, кроме положенного. Ничем не прошибаемая стена на защите финансовых потоков. Но ничего, именно такие потом на корпоративах творят такую дичь, что даже свидетелям никто не верит. «Ну, тут пока ничем помочь не могу, хотя обещаю подумать». Я состроил расстроенную физиономию в поддержку против произвола начальства во всем мире. «Но вообще, я тут по другому поводу». «Да-да-да, меня предупредили, и я уже все подготовила». Радостно прощебетала это создание и начала выкладывать передо мной пачки денег. Я удивленно следил за ее руками. Первая, вторая, третья, четвертая. Глава 19. До сегодняшнего дня все мое общение с деньгами проходило как-то совершенно незаметно. Говоря другими словами, раньше они мне были совершенно не нужны, а вот сейчас пришлось познакомиться. Я взял одну пачку в руки и стал ее рассматривать. Размеры немного непривычные, да надписи нанесены не слева направо, а сверху вниз. И сколько же мне полагается? Разглядывая пачку 5-рублевых купюр, задумчиво поинтересовался я. 1500, я специально взяла разные, чтобы вам удобнее расплачиваться было. Дюймовочка пододвинула ко мне оставшиеся пачки. «Ой, прошу меня великодушно извинить, но я до сих пор не знаю вашего имени и отчества, ну не называть же ее «эй», ты или товарищ кассир». «Валентина Петровна, можно просто Валя», — почему-то засмущалась она. «Валентина Петровна, вот вы умеете обращаться с деньгами, немного лести никогда не мешает, а посоветуйте, где тут можно костюм приобрести, а то я совершенно поизносился в больнице, а здесь все-таки серьезная организация». «Ой, да что тут думать, можно в галантерею пойти, там отдел недавно открыли, но лучше всего на центральный рынок». Попросив лист бумаги, я пытался записать все явки и пароли, которые вывалила на меня Валентина. Адреса с приметами магазинов и ателье ложились строчка за строчкой на бумагу. Мне кажется, в порыве помощи мне даже слили страшно секретный и вообще полулегальный комиссионный магазин. По крайней мере, теперь у меня есть описание некой Антонины Ивановны, к которой надо подойти от какого-то Нестора Петровича, и предо мной откроется как минимум пещера Аладдина. Однако вскоре я услышал тяжелые шаги за дверью и, прижав палец к губам, заставил замолчать Валентину. «Почему так долго?» — раздался голос главбухшей от двери. «Ирина Олеговна, ну мне прямо странно слышать от вас такое», — повернулся я к ней, — «деньги же учет любит, необходимо пересчитать и проверить, чтобы никаких накладок не образовалось». И, точно, она не в духе. И проверил, разумеется. В профессионализме Валентины Петровны нет сомнений. Я поднялся со стула. «Я рада», — она отодвинулась, давая проход. Весь ее вид говорил о том, что чем быстрее я исчезну, тем лучше станет ее жизнь. «Ну что же, не буду ее пока расстраивать». Быстренько собрав в стопку выданные деньги, я протиснулся мимо бухгалтера и, помахав на прощание рукой женщинам, вышел в коридор. Поглядев в обе стороны коридора, я решил вернуться и часть денег положить в сейф. Ну вот как-то не наблюдается у меня желания таскаться с такой суммой по городу. И тут она поворачивается, а у меня в руках, стоило мне приоткрыть дверь дежурной, как голоса тут же замолчали. Зайдя, я успел увидеть исчезающую под столом бутылку. Вот ведь, пока я ходил в бухгалтерию, Андрей вместе с Игорем соорудили небольшой стол и легонько разминались в отсутствие начальства. Вот говорю же тебе, что-то странное со мной творится, секретчик повернулся к соседу. Ведь я был абсолютно уверен, что дверь была закрыта. В следующий раз может так не повести, согласился с ним мой начальник и обратился ко мне. Ты чего вернулся? Да неохота с такой суммой по городу ходить. Сейчас в сейф положу и сделаю так, что меня тут никогда не было, успокоил я их. Кстати, раз тут такое, я открыл сейф и начал выкладывать пачки ровной стопочкой, почем на нича костюм с пинджаком, а то надо соответствовать, раз денег дали. Ну, тут, брат, по-разному получается. Магазинный легко и за 70 рублей взять, а в ателье пару-тройку тысяч можно отдать. Не, мне пока обычный, сразу обозначил я рамки. Тогда тебе в универмаг. Он там на перекрестке с трамвайными путями будет. Все-таки наличие в кармане приличной суммы денег заставляет глядеть на окружающий мир немного снисходительно. Дескать, не покупаю не потому, что не могу, а потому что не хочу. И сразу на лицо улыбка лезет, и на душе приятно становится. Хоть я и решил ничего не тратить до заселения в квартиру, но приятная тяжесть все равно создавала хорошее настроение. Дом номер 7 по Новоторжской улице я нашел легко. Даже страдающий топографическим кретинизмом человек не смог бы промахнуться. Идешь все время прямо, а как слева начинается сад, так по правую руку и будет искомое. Но что больше всего порадовало, от работы недалеко. А это значит, что никакие подъемы в 6 утра и толкучки в общественном транспорте мне не грозят. Посмотрев на номер квартиры в ордере, я поначалу намеревался просто зайти в нужный подъезд и попробовать открыть дверь вторым ключом. Однако стоило мне открыть монументальную дверь подъезда и войти, как дорогу мне преградила выскочившая из-за стола старушенция. Седые волосы, сморщенное возрастом лицо с носом выдающейся остроты. Вся эта буйная старушачья плоть была одета в строгое черное платье в пол, украшенное белым узорчатым воротничком. Еще шляпку с вуалью, и получится шапокляк из мультика. Не положено. Ну сколько раз говорить, что рабочим вход со двора. Мне показалось, что от негодования она даже притопнула ножкой. Так я не рабочий, у меня даже ордер есть. Я попытался успокоить консьержку. У всех ордеры есть. Не пущу без разрешения домкома. Напрыгивающая на меня старушка пыталась вытеснить меня с охраняемой территории. Хорошо, хорошо. Только где мне искать его? Не его, а ее. Около первой парадной. Сухие старушечьи руки выталкивали меня к двери на улицу. «Ладно, жди меня, и я вернусь. Охальник, до тебя». Закрывшаяся дверь отсекла от меня окончание фразы. Но дом-то явно непростой. На каждый подъезд по Церберу посадили, плюс вон дворник метлой чистую улицу полирует и на меня косо поглядывает. Надо срочно легализовываться в глазах этих людей, а то чую, если буду и дальше тупить, то милицию вызовут. Начнем с дворника. Ему по должности надо знать всех вокруг. Добрый день вам. А как мне найти управляющую? Я покрутил рукой, всем этим зданием. И вам здравствовать. Он наперся на метлу. А на что она тебе? Да жилец я новый, с ордером. Я чуть приподнял папку с документами. Надо все формальности уладить. Это да, это по правилам. Без этого никуда. Согласился он и продолжил экспресс-допрос. «А работаешь где?» «Электриком на почтамте». «Расширяемся», я развел руками, показывая, насколько сильно. «А, так это к вам москвичи всю неделю шастают, как прокаженные». «Наверное, к нам, мне не докладывают». «Это и верно, не по чину ишь вырос». «Ну и хорошо, пойдем, тебя провожу». Внезапно свернув допрос, дворник показал черенком метлы, куда надо идти. Но этот, в общем-то... Обычный жест у него получился настолько властным, что ноги сами понесли меня в указанном направлении. Идти было совсем недалеко, и вскоре меня с рук на руки сдали домоуправительнице. Здоровенная и крепкая даже на первый взгляд фемина сидела за столом и дымила папиросой. Вот не знаю как, но мне сразу стало понятно, что испачканные чернилами пальцы, перебирающие сейчас стопку каких-то бланков, могут завтра с той же легкостью обхватить шпалу или свернуть врагу голову. Брянцев, один взгляд прищуренных от дыма глаз, и меня опознали прямо с порога. Почему сегодня? Я вас ждала вчера. Не имел физической возможности, проводили работы с товарищами. Немного вытянувшись, отрапортовал я. Где воевал? Не знаю. Память потерял, а документов не нашли. Это как же так? Она затушила папиросу в пепельнице. Да, давненько не требовалось вспоминать свою легенду. Но ничего, немного позапинавшись в начале, я быстренько изложил свою историю. В конце даже немножко собой погордился, до того складно все получилось на словах. Вот ведь как бывает, задумалась она, переваривая мою краткую биографию. Но все, что не делается, все к лучшему. Итак, она легонько прихлопнула ладонями по столу. Довожу обстановку. Зовут меня Антонина Петровна. Фамилия Клячкина. Поставлена главной в этом блоке. Тут у нас все необходимое есть в полном объеме. Живу я в квартире номер 18, так что если что случилось, то можно обращаться в любое время. Сейчас заполню документы, и мы вместе проверим состояние выделенной вам квартиры. Вопросы? Пока никаких нет, сознался я. Антонина изучила мой паспорт, отобрала у меня ордер, оторвала от него кусок снизу и тут же вклеила его в журнал. Потом достала домовую книгу и тщательно переписала все данные туда. Стукнув кулаком в стену, она вызвала какую-то худосочную девицу из соседней комнаты. Молча ткнув пальцем в только что написанное, она передала ей книгу с паспортом. В такой тишине мы просидели еще минут 15. Управдомша что-то заполняла, я изредка по ее указке расписывался в подсунутых документах, подтверждая, что никаких отношений с данным домоуправлением раньше не имел, задолженности не образовывал и вообще я очень ответственный квартиросъемщик, не имеющий даже малюсеньких замечаний в своем личном деле. Все закончилось, когда с моим паспортом вернулась другая, но столь же молчаливая девица. Приняв паспорт, Антонина Петровна полистала его и, убедившись в чем-то, сделала пару закорючек в очередных журналах. «Ну что же, вот ваш паспорт, пойдемте принимать квартиру». Серо-зеленая книжечка вернулась ко мне. Увидев меня, выходящего в сопровождении домкома, дворник, наводящий чистоту около входа, кивнул сам себе, видимо, занося в список жильцов, и, развернувшись, начал гнать невидимый мусор в сторону стоящей неподалеку урны. «Михаил Антипович, наш дворник», уведомили меня мимоходом. Шапокляк, увидев меня, снова было вскинулась защищать вверенный ей подъезд, но при виде Антонины Петровны тут же сменила гнев на радость. Реально цербер, который при виде хозяина виляет хвостом. Ну, естественно, с поправкой на человеческое обличие. «Светлана Игоревна, вот ваш новый жилец, Вячеслав Владимирович. Да мы уже в некотором роде знакомы, бабулька просканировала меня с ног до головы. Заходил недавно, так я его не пустила и к вам направила. Все правильно сделали. Молодец, ну точно, хозяин, вернее, хозяйка и ее собака». Шапокляк после этих слов аж растаяла вся, дескать, кто хороший песик, я хороший песик. Со стороны это выглядело довольно смешно. Мы поднялись на третий этаж. На лестничную площадку выходило две двери, а на косяке правой виднелось что-то белое с синим пятном. «Вячеслав Владимирович, прошу убедиться, что пломба не нарушена», официально обратилась ко мне управдомша. Я пригляделся, толстая нитка была обмотана несколько раз вокруг дверной ручки, и оба ее конца были под приклеенной на косяк бумажкой с печатью. В результате дверь не открыть без разрыва нити или бумажки. Старая и надежная система, особенно если поблизости нет детей с их шаловливыми руками. «Убедился, не нарушено», кивнул я. «Тогда открывайте и заходите», скомандовали мне. Совершенно неудивительно, что выданный мне ключ подошел без проблем. Сыто клацнув, замок уведомил меня об открытии. Я разорвал нити, толкнув дверь, вошел внутрь. Стоило чуточку осмотреться, как внутри меня зашевелился червячок сомнения. За какие такие красивые глаза мне такое отвалили? Раздельный санузел, отдельная кухня. Целых три комнаты. Правда, одна своими размерами больше напоминает половинку поездного купе. И даже балкон в наличии, хоть он и миниатюрный до безобразия, просто дверь во двор, где проход закрыт решеткой. Но самое главное, квартира была обставленной. Все необходимое для жилья было в наличии. От шкафов с кроватями до подушек и тарелок. Это как это? Я ошарашенно оглядывался, стоя посередине большой комнаты. Что-то не так, поинтересовалась управдомша. Антонина Петровна, да все не так, решил я сразу высказать свои сомнения. Я ожидал гораздо более скромных условий, что ли. Решение по поводу выделения данной квартиры было принято не мной, а жилищной комиссией при райкоме. Так что здесь никакой ошибки нет, припечатали меня. Ничего себе влияние у Малеева наверху. Я совершенно не знаю сейчас состояние дел с жильем, но в больнице многие завидовали нам с Михаилом. Дескать, живем на всем готовом и в ус не дуем. А тут такое. Девушку брать будете? Что? Я поначалу решил, что показалось. Может, двушку? Хотя комнаты вроде три. Девушку, говорю, брать будете? Нет, не ослышался. В голове сразу всплыли картины выстроившихся в ряд представительниц древнейшей профессии. Ладно бы я попал в разгул перестройки и прочего капитализма, но сейчас же 51 и краткое год на дворе, и у меня в голове управляющая никак не вписывается в образ бордель-маман. Проглотив фразу «А можно всех посмотреть?», я вопросительно взглянул на нее. «Приходящую помощницу по хозяйству приглашать будете?» Мне ответили удивленным взглядом. «Ну, домработницу». «Ну, скорее всего, да», – осторожно ответил я. «В прошлой жизни я раз в неделю обращался в компанию, которая специализировалась на уборке помещений, и они присылали женщин со всякими чистящими средствами и прочими тряпками-швабрами. Нет, я, конечно, и сам могу не утонуть в грязи, но все-таки предпочитаю делегировать подобную работу, и людям заработок, и мне не мучиться. Тогда, как найдете, сразу же отправьте ко мне. Без регистрации не положено». Ее колючий взгляд заморозил меня. «Хорошо», — кивнул головой я. «Но, Антонина Петровна, может, вы поможете мне в этом деле? Я тут новенький, а брать неизвестно кого. Могут быть неприятные последствия, даже если будут хорошие рекомендации. Да, есть у меня на примете кое-кто. И прекрасно, что вы осознаете данный аспект, ибо в моем доме подобные происшествия недопустимы». Развернувшись, она прошествовала в прихожую. «Итак, поздравляю вас с вселением. Больше в моем нахождении здесь нет необходимости, поэтому я вас покидаю», — проинформировали меня казенным языком, и я остался один. «Обалдеть», — протянул я, задвигая щеколду на двери. «Ладно, дареному коню в зад не смотрит, поэтому надо определиться со списком того, что необходимо купить. Начал я с самого важного в жизни любого городского человека, с туалета. Умилившись вбитому гвоздику с нанизанными на него кусками газеты, я обследовал унитаз. Бачок сверху, ручка с цепочкой сбоку. Нигде ничего не течет и ничего не капает. Для проверки функционирования спустил воду и пронаблюдал за небольшим водоворотом. Тут пока моих рук не требуется. Следом прошелся по другим комнатам. В принципе, положение дел было абсолютно привычным для любого, кто хоть раз снимал квартиру или комнату. В наличии было все, кроме личных вещей и продуктов. И если с личными вещами я вопрос сейчас начну решать, то с продуктами пока совершенно ничего не понятно. На кухне я не обнаружил чего-либо похожего на холодильник. То есть купил, приготовил и тут же съел, пока не испортилось. Почесав в задумчивости затылок, я попытался вспомнить, когда начали производить такие пузатые холодильники с вертикальной хромированной ручкой. Один из этой когорты окончил свою трудовую жизнь у меня на даче, и то лишь по причине ржавчины, разъевшей поцарапанную мной же в детстве дверь. Так ничего и не вспомнив, я решил вернуться к своему первоначальному плану и приобрести костюм. Закрыв дверь, я миновал молча проводившую меня взглядом цербершу и вышел на улицу. Времени еще было достаточно, поэтому я решил совместить приятное с полезным и обойти район по часовой стрелке. Сделаю через магазин круг и вернусь домой. Прошагав немного по новой для меня местности, я тут же наткнулся на здоровенную тумбу с шарообразной крышей. Ну-ка, чем живет город Калинин в плане культуры? Однако кроме многочисленных наслоений и обрывков старых афиш, моему взгляду предстал только плакат про какой-то ансамбль песни и танца. Обойдя тумбу, я дополнительно узнал, что в неком кинотеатре под названием «Звезда» демонстрируется фильм «Заговор обреченных». Что это за фильм, я не помню, а рисунок тетки в окружении суровых мужиков на афише не добавил ясности. Подойдя поближе, по месту разрыва понял, что на тумбе от изначального плаката остался только кусок. Ну и ладно, пожав плечами, я двинулся дальше. Будучи уже морально подготовленным к культуре, я совершенно не удивился, обнаружив, что с моим домом соседствует драматический театр. Подобные заведения меня и в прошлой жизни не привлекали, поэтому я просто обогнул здание и пошел по улицам, разглядывая окружающих. Вот все-таки чувствуется, что я где-то близко к власть держащим. Вроде все то же, что я видел из окна автомобиля при аресте, но как бы более чистое и ухоженное. Наконец я дошел до первого на моем маршруте магазина, универмаг. Опять очередная монументальная дверь, которую даже мне надо открывать, держась обеими руками за ручку. Однако, судя по оживлению внутри магазина, подобное доставляло неудобства только мне. Значит, вывод какой? Правильно, качать мускулы. Внутри магазин мне показался очень странно устроенным. Несколько длинных рядов с продавщицами, за спинами которых под потолок уходили витрины с продаваемым ассортиментом. В общем, этакий цивилизованный базар под крышей. На всякий случай я огляделся, такого привычного мне возьми что надо и подойди к кассиру не наблюдалось. Еще раз взглянув на указатель, я поднялся на второй этаж и, немного поплутав, обнаружил отдел шляпы, рубашки, костюмы. За прилавком, склонив голову куда-то вниз, сидела белокурая девушка. Однако стоило мне подойти поближе, как она встала и, положив какую-то книгу на прилавок, оправила юбку. «Вы что-то хотели приобрести?» Окинув меня оценивающим взглядом, она не смогла не подпустить в голос легкую шпильку. «Да, мне необходимо полностью сменить свой вид». Я провел ладонями от груди вниз, как будто отбрасывая что-то в сторону. «И мне нужна в этом ваша помощь. Имеющаяся в вашем распоряжении сумма, она сразу как-то подобралась. На процентах, что ли, сидит. На данный момент только 150 рублей. На самом деле я взял с собой 200, но полтинник я оставил в резерве на всякий случай. Ну, тогда выбор будет не очень большим». Она окинула меня оценивающим взглядом и, повернувшись, начала рыться на полках. «А мне пока большого и не нужно», — ответил я и повернул к себе книгу, лежащую на прилавке. «Большая дорога некоего Ильинкова». Немного задумался. Нет, ничего не вспоминается и не откликается, и вернул книгу на место. «Вот, держите пока костюмы, примерочная вон там», — она выложила на прилавок гору серой ткани на плечиках, — «а рубашки я вам прямо туда поднесу». Подхватив за крючок вешалки, я двинулся в сторону примерочной, развесил все и принялся примерять предложенное. На общую балахонистость кроя уже не обращал внимания, тут все так ходят, поэтому меня интересовало только то, чтобы голыми щиколотками и запястьями не сверкать. Где-то на третьей или четвертой примерке звезды сошлись, и я стал выглядеть не как пугало на огороде. Рубашки, чуть отодвинув занавес, в щель просунулась рука с озвученным. С рубашками получилось все гораздо лучше, подошли все. Оставив надетой темно-синюю, я аккуратно подцепил все неподошедшие костюмы и вернулся к прилавку. «Вот это не подошло, а остальное вроде хорошо. Давайте, если я уложился в отведенную сумму, то прямо так и уйду», — предложил я, передавая плечики назад. «Костюм 78 рублей, рубашка 25, так что еще много остается», — проинформировали меня. «Отлично, тогда еще одну рубашку», — я пододвинул еще одну однотонную рубашку. «И давайте на оставшуюся сумму шляпу подберем. Ну, а чего не шикануть, тем более давно назрело. На улице все в шляпах, кепках и косынках ходят. Прям иногда чувствую себя ущербным от бросаемых украдкой взглядов на мою непокрытую голову. Итого 148 рублей. Уложились», — улыбнулась мне продавщица. «Да, хорошо получилось», — согласился я, принимая от нее сдачу. «Как только зарплату получу, снова к вам зайду, уж больно мне у вас понравилось».